Стиль – ампир. Мир вычурности, роскоши и одновременно строгости. Ну что же, он вполне может воцариться в вашем кабинете. Главное – не переборщить в воплощении ваших идей. Итак, цвета. Коричневый, белый, зеленый, бежевый. Пол из плитки, дерева и линолеума. Будьте осторожнее в подборе рисунка, если не хотите обойтись без него. Ну что же, давайте представим, что вы уже решили, в каком стиле будет выстроен ваш деловой кабинет. Про полы мы немного поговорили. Теперь логично было бы продолжить разговор не о потолке, а о соединяющей их части – стенах, едва ли не самой главной детали готового к эксплуатации офиса. Ни в коем случае не оклеивайте свой кабинет обоями. Это дурной тон. Какие бы элегантные и модные они ни были, постарайтесь обойтись без них. Пусть стены будут целиком выкрашены краской или закрыты деревянными панелями. Самые лучшие цвета – белый, слоновая кость, серо-бежевый, бежевый, фисташковый. Настенные украшения – картины, гравюры, фотографии, гобелены, коллажи, панно, цветочные композиции, светильники. Как известно, картины могут быть очень маленькими и очень большими, поэтому их количество на стенах офиса будет зависеть от размеров вашего кабинета, его основного цветового оформления, расположения окон и мебели. Считается, что идеально вешать только одну картину в офисе, но можно повесить и больше, если они гармонируют друг с другом и окружающей их обстановкой. О наличии вкуса упомянем в шутку, и так ясно, что без него офис не оформишь, особенно кажущимися второстепенными деталями. Любой жанр живописи будет в офисе вполне уместным. Пейзаж, натюрморт, баталия, портрет, ню и так далее. Импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм. Вам нравятся такие картины? Лучше, если вы выберете картину не моды ради, но понимание для. Картина должна стать вам родной, прежде чем вы примете решение иметь ее у себя перед глазами. Пусть она не понравится отдельным деловым личностям, вам она будет помогать в трудных ситуациях и радовать всегда. Гравюра – замечательное настроение, украшение, но на любителя. Если она вам нравится, смело выбирайте. Лучше вешать гравюры на чуть затемненных участках стены. Гобелен – роскошное украшение. В офис предпочтительно вешать гобелены светлых тонов. Темы – природа, натюрморт, узорчатая композиция. Фотографии. Искусство 20 века поможет вам сделать ваш деловой кабинет неотразимым и покоряющим партнеров с первого взгляда. Конечно, если это не ваши собственные любительские фотографии. Мы ни в коем случае не хотим умалить ваше умение фотографировать и чувствовать натуру, но все же. Доверьтесь профессионалам. Украсьте стены комнаты черно-белыми кадрами из жизни природы, города, человека, искусства. Кадр, пойманный любопытным фотомастером из жизни мира вещей, придаст вашему кабинету неповторимую изюминку. Если же вам не понравится ни один из предложенных вами фотовариантов, постарайтесь хорошо объяснить, какую фотографию вы хотите иметь у себя в офисе, и закажите снимок. Коллажи. Ну, здесь для вашей фантазии просто нет пределов. А также для фантазии и мастерства исполнителей, если вы будете заказывать работу. Невозможно описать богатство и разнообразие вариантов, которые вам предложат в мастерской. Сюжет, стиль, цвет, рамка. Поздравляем вас с правильным выбором. Панно. Композиция из дерева, соломки или цветного стекла. Просто, но неповторимо, ведь любое гениальное никогда не было сложным. Лучше повесить панно большого размера. Главное, чтобы оно гармонировала с цветом стен. Панно из дерева подойдет для классического стиля и ампир. Панно из соломки лучше гармонирует с романтическим стилем, ретро и стилем модерн. Панно из цветного стекла, в зависимости от того, темное оно или светлое, подойдет к определенному стилю офиса. Классический узор или линии современных ритмов, несложные сюжеты, хорошо украсят стены кабинета. Цветочные композиции должны быть сделаны высококлассно, потому что с цветами нетрудно переборщить. Тогда задуманная красота будет испорчена. Букеты можно делать из живых или сухих цветов. Замечательно, если в вашем кабинете будут расти цветы в горшках. Но почву можно спрятать не в обыкновенные домашние горшочки, конечно же, а в каменные бассейны и разместить их в небольших искусственных нишах. Можно также поставить каменную композицию с почвой и цветами на тонкие стеллы, прямые или фигурные. Букеты можно составлять не только из разных цветов, но и из одинаковых. Цветы лучше стараться располагать на каком-то расстоянии друг от друга, чтобы создавалось ощущение жизни и присутствие каждого цветка, а не общей массы. Обязательно учитывайте цветовую гармонию при подборе букета. Оранжевый – фиолетовый, синий – красный, синий – желтый, белый – зеленый, желтый – красный. С любыми цветами органично соседствуют бутоны белого цвета. Фантазируйте в комбинировании цветов. Природное чутье красоты, присуще каждому человеку, обязательно поможет вам создать красивые, утонченные букеты, тем более что существуют разновидности букетов – симметрические и асимметрические. В первую категорию входят букеты пирамиды, факелы и округлые букеты. Во вторую – букеты в форме латинской буквы «L», имитирующие естественный рост растений. Букеты свободного стиля и незавершенные композиции. Помните, что цветы в букете должны быть расположены на разной высоте. Не забывайте добавлять зелень, которая подчеркивает воздушность бутонов, но помните, что иногда она и мешает. Вазы с цветами вы также можете разместить в нишах, на высоких подставках, кофейном столике или парапете у стены. Ни в коем случае не ставьте цветы на стол, свой или переговорный. А икебаной вы владеете? Японским оформлением букета. Японский букет относится к асимметрическому виду. Кроме цветов, в его составе можно увидеть карликовые деревья, стебли трав, ветки, листья, камешки. Чаще всего композиции делаются из сухих компонентов. Они передают тихую гармонию, мудрое молчание, спокойствие. Можно поместить в одной комнате сухие и живые букеты. Пусть живой букет будет единственным, а сухих несколько. Важно правильно их расположить. Теперь несколько слов о самих вазах. В них вы можете держать срезанные цветы, сухие букеты. В вазу можно посадить и живые цветы. Для этого лучше взять вазу из непрозрачного стекла и посадить в нее яркие балконные растения. Земля не будет видна через стекло, а цветы будут вечно живыми. Если вы будете оформлять свой кабинет в стиле модерн, можно вам даже посочувствовать. Вас сегодня, что звезд на небе, с бусинками, обвитые шелковыми веревками, бархатными лентами и латунными нитями, разноцветной леской, полупрозрачным скотчем, платками, соломинками, аппликацией. Поставьте цветы в высокую вазу-пробирку, поместив ее в маленький газончик, и партнеры подпишут необходимый вам договор. Ведь такая ваза покажет мудрость и проницательность Востока. Есть и простые вазы, однотонные или расписанные пестрыми красками, из неокрашенной глины, цветного матового или прозрачного стекла. А можно сделать вазу своими собственными руками. Из бутылки или чернильницы, кувшина и молочника, да из чего угодно. Стоит лишь проявить фантазию наравне со смелостью и вкусом. Украсьте ваше новшество чем-нибудь из вышеперечисленных материалов, и вы самый настоящий творец. Потому что любой предмет в офисе, сделанный вашими собственными руками, будет заряжен вашей положительной энергетикой и постоянно симпатизировать вам на расстоянии, дарить недостающие силы. Попробуйте, ведь вы ничем не рискуете. Светильники. Это не такая уж необходимая деталь для делового кабинета. Но, в принципе, можно расположить один светильник у двери, за дверью или в промежутке между шкафами. Ведь вам необходим также отдых. В перерыве между работой вы можете потушить основной свет, зажечь мягкий светильник и немного расслабиться при матовом свете. Также этим освещением вы можете воспользоваться после окончания рабочего дня, когда соберетесь с доверенными лицами что-нибудь обсудить. Главное, чтобы светильник был расположен в глубине кабинета и не бросался в глаза посторонним людям. Но не забудьте, что светильник должен взаимосочетаться с другими настенными украшениями и мебелью. Вы можете заказать светильник в форме, например, ромашки или птицы, как ваша душа пожелает. В этом случае можно продумать вопрос внутренней подсветки абажура, чтобы освещалась вся птица. А то получится, что ее туловище освещено, а голова, лапы и хвост темные. Славным был бы абажур в форме домика или солнышка. Не вешайте бра, пусть светильник будет настенным, плоским. Превосходным украшением делового кабинета может быть большой аквариум, особенно если вы построите в нем большой подводный город, сказочный или современный многоэтажный. Водный мини-сад. Вы когда-нибудь слышали о таком чуде? Его можно сделать прямо в полу, вдоль одной из стен кабинета. Шум проточных ручьев, каменное обрамление, водопады, самоцветные пороги и прибрежные растения. Снова минимализм. На этот раз в строениях. Миниатюрный средневековый город с аптеками и погребами, собором и рынками. Его можно разместить в одном из шкафов в глубине комнаты или на стенном парапете. Окраина городка — центр. Вновь окраина, переходящая в луг, затем лес. Не делайте город совершенно пустынным. Это производит грустное впечатление. Если вы собираете скульптуру, можно разместить несколько ваших коллекционных экземпляров в кабинете. У стены в проемах между окнами, маленькие, в шкафу или в нише для украшений. Не переусердствуйте с количеством и взаимным сочетанием размеров и стилей. Металлические и деревянные конструкции больше подойдут стилям романтическому и модерн. Замысловатые изгибы и линии, непонятная, но восхищающая взор фантазия, замечательная изюминка делового кабинета. Напольные часы займут достойное место в вашем кабинете. Если не удастся подобрать их по стилю, повесьте настенные часы, механические или кварцевые. Они должны казаться простыми. Человек со вкусом скорее оценит их, чем разрисованные показатели времени. Что должно быть на вашем личном столе? Компьютер и факс, если вы любите сами быть в курсе всего, а не получать информацию от секретаря. В любом случае, эти предметы не будут лишними. Телефоны и канцелярские принадлежности. Мобильная настольная лампа и маленькая репродукция вашей любимой картины, например. Изображения родственников держите так, чтобы со стороны они не были заметны, или в ящике стола. Неплохо было бы рядом со столом расположить маленький секретер, в котором вы хранили бы под рукой необходимые вещи. На него как раз можно поставить технику или, наоборот, документы и книги, а также небольшое украшение. На столе переговоров можно расположить органайзеры с ручками-эмблемами вашей фирмы и карандашами. Если вы против того, чтобы в вашем кабинете курили, не ставьте пепельницы на стол, а на секретаря возложите обязанность предупредить, что у вас не курят. Можно, конечно, повесить и оригинально выполненное предупреждение «No smoking». Но знаете, столько непонятливых и хамоватых людей кто-то просто захочет и не заметит. Лучше не провоцировать неприятную ситуацию, а конкретно выразить свои пожелания. Верхнее освещение в деловом кабинете подобрать нетрудно, особенно для стилей ампир, ретро и классического. Это могут быть роскошная люстра, абажур на длинном шнурке или деревянная люстра с рожками под старину. Остальные стили могут допускать лампы дневного света, оправленные в элегантную раму. Или подвесные лампочки в небольших отражающихся абажурчиках. Они подвешены к подвижным длинным панелям, высоту и наклон которых можно легко регулировать. Будет очень хорошо, если на окнах вашего кабинета будут и жалюзи, лучше всего вертикальные, и красивые шторы. Последние можно перевязать шнурком и держать для торжественного вечера, да и для вечера вообще. Мебель. Дорогая и не очень. Из натурального дерева и искусственная. Душа делового кабинета, способная улучшить настроение своей красотой. Стилю ампир будет соответствовать светлая мраморная мебель, украшенная виньетками и росписью, инкрустацией. Великолепные замки, ножки, рукоятки, контуры поражают своей роскошью и вкусом. Сделайте попроще окружающую обстановку, и кабинет станет идеальным. Классический стиль предполагает мебель со строгими прямыми линиями. Это прямоугольные и квадратные силуэты, сдержанные украшения. Советуем приобрести мебель из натурального дерева. Она подчеркнет вечную красоту классики. Романтический стиль – это светлая мебель с округлыми формами, стулья с цветной матерчатой обивкой. Стиль ретро. Вы можете обставить кабинет кожаной мебелью, шкафы и столы из темного дерева. Модерн. Воздушные силуэты. Почти прозрачная мебель будто парит в воздухе, создавая ощущение легкости и одновременной уверенности в себе. Ничего лишнего. Линии элегантны и продуманны. Мы немного поговорили с вами об оформлении вашего кабинета. Конечно, в небольшой главе не расскажешь подробно обо всех возможностях дизайна, но мы очень надеемся, что наши небольшие рекомендации помогут вам создать замечательный деловой кабинет, в котором все дела будут решаться успешно и приносить хорошие качественные плоды. На прощание посоветуем воспользоваться услугами дизайнеров, женщины и мужчины. Мужская логика и женская духовность, ваши собственные пожелания помогут создать нечто цельное и по-настоящему красивое. Желаем вам удачи! Всего доброго!